Чем больше Джек думал о бешеном Билле, тем больше ему нравилась эта идея. С ремейками ремейк «Монстра» была большая, но зато единственная проблема — его собственный сценарий. Он не просто передирал их с других, которые были куда лучше, он выходил за все возможные рамки, пытаясь спародировать все, что только можно. Короче говоря, Билл просто не знал меры. А если для тебя в оригинале нет ничего святого, то зрителям не в кого влюбляться в твоем кино. Напротив, в Эмминой истории была большая доля нежности и жалости. И по отношению к сценарных тонглотателю, у которой слишком маленькая, и по отношению к порнозвезде, у которого слишком большой. Бешеный Билл еще ни разу не снимал фильм по сценарию, пронизанному любовью и нежностью. Как бы Джеку хотелось спросить Эмму, что она думает об их с Гладштейном идее. Впрочем, он решил, Эмма не перевернется в гробу, если они найдут бешеного Билла. Джек вышел на улицу в дождь. Он прошел мимо Каза Росса, кинотеатра, где крутили порнографию и устраивали живые секс-шоу. Когда-то он думал, что это еще один способ раздавать советы. Он не зашел туда. Смотреть порнуху, да еще в качестве работы с материалом для глотателя, не хотелось. Он вернулся на Вармус-страт, но Ника ушел патрулировать квартал красных фонарей. Пара молодых полицейских, оба в форме, сказали Джеку, что с их точки зрения телесериал Уильяма Ванфлика про отдел убийств снят довольно достоверно. Бешеный Билл провел у них в участке много времени, сам патрулировал квартал с настоящими копами. Ага, значит, настоящим полицейским нравится, как Билл снимает про них кино. Это хороший знак, подумал Джек, и отправился в спортзал на улице Рокин. Спортзал был ничего. Только вот музыка слишком громкая и назойливая. Кажется, куда-то спешишь. А Джек-то вовсе никуда не торопился. У него назначена встреча с Фемке. Это Нико позаботился. Но до 4 часов дня еще много времени. Спешить некуда. В гранд-отеле Джеку вручили посылку. Заходил Нико Аудеянс. Оставил кассету с эпизодами Биллова сериала. Джек принял душ, побрился. Оделся поприличнее и снова вышел на улицу. Его путь лежал в сторону канала «Сингель». Фирму Маринуса и якобы Портфлитов, сыновей Фемке, мать уже на пенсии. Джек сразу понял, как легко было Алисе обмануть его, внушить, что Фемке проститутка с Бергстрат. Офис Портфлитов находился ровно на полпути от Бергстрат к Корсе Портстейк, в том самом месте, где работали дорогие проститутки. Как он и помнил, с кожаного дивана и из кожаного кресла видны канал, пешеходы на улице и машины. Джек узнал и другие мелкие детали в конторе, например, пейзажи на стенах и восточный ковер. Фемке опаздывала. Джек поговорил с ее сыновьями, старомодно одетыми джентльменами лет за 50. В 1970 году они учились в университете, но даже их поколение хорошо помнило органиста Уильяма Бернса, который был знаменит своими неортодоксальными взглядами на проституцию и по утрам играл для шлюх органные концерты в Аудекерк. Более того, ночная жизнь тогдашних студентов считалась немыслимой без визита в старую церковь. Кое-кто из нас считал твоего папу активистом, сторонником социальных реформ. Ведь он, в конце концов, очень жалел проституток. Их положение казалось ему невыносимым, сказал Джеку Марину Спортфлит. Другие принимали сторону иных проституток, я имею в виду тех, кто не ходил к Уильяму в Аудекерк по утрам. Для них Уильям был очередным проповедником. Они считали, что его попытки внушить им веру есть не что иное, как тайный способ отвратить их от проституции, — сказал Якоб. «Но играл он божественно», — продолжил Маринус. «Что бы про Уильяма ни говорили, органист он был преотменный». Контора Портфлитов занималась семейным правом. Они брались не только за разводы и дела по опекунству, но также за дела о наследстве. В деле Уильяма Бернса имелась единственная сложность. Он был гражданином Шотландии, в Нидерландах же находился по временной рабочей визе. Алиса была гражданка Канады, и визы у нее не было. Однако полиция позволяла иностранцам, устраивавшимся подмастерьями к тату-художникам, несколько месяцев работать без визы и не платя налогов. По истечении этого срока иностранцу предлагалось либо покинуть Нидерланды, либо начать платить налоги. Итак, нидерландский суд отказался бы принять к рассмотрению дело об опекунстве над Джеком, потому что ни один из его родителей не являлся гражданином Нидерландов. У папы не было никаких легальных средств получить опекунство над ребенком, несмотря даже на возмутительное поведение его матери, ничуть не пытавшейся скрыть от сына свои занятия проституцией. Алису можно было выставить из страны под тем предлогом, что она, занимаясь проституцией, вступала в половые сношения с несовершеннолетними. К тому же среди проституток у нее была совершенно мерзкая репутация. Мало того, что она зазывала клиентов христианскими гимнами и молитвами, так еще и таскала по кварталу красных фонарей собственного 4-летнего сына. «Ты путешествовал по кварталу день и ночь на руках этой женщины, великанши среди шлюх», — сообщил Джеку Маринус Портфлит. «Чаще всего ты или спал, или пребывал в овощном состоянии, как теперь говорят», — сказал Якоб. «Проститутки звали тебя «недельная норма покупок». Так ты был похож на пакет с продуктами из магазина, только очень большой, куда влезет еды на целую неделю», — добавил Маринус. «Итак, по нидерландским законам мою маму можно было депортировать, но получить опекунство надо мной для папы нельзя», — уточнил для верности Джек. Братья Портвит кивнули. Тут появилась Фемке. И Джек снова испугался. Не так, как раньше, когда она вызывала страх в качестве необычной проститутки, а по-иному. Она показалась Джеку воплощением нового. Каков бы ни был твой прошлый опыт, Фемке была готова показать тебе что-то новое, чего ты никогда не видел и о чем не подозревал. «Когда я смотрю на тебя в кино», — начала, даже не подумав поздороваться Фемке, «я вижу такую же красоту и такой же талант, как у твоего отца». Но у Уильяма была и другая черта. Он был открыт, распахнут, совершенно не защищен. Ты же, Джек Бернс, очень хорошо защищен, окован словно броней, закрыт на все замки. Я не права? Не дожидаясь ответа, Фемке уселась в кожаное кресло, то самое, откуда, как Джек некогда думал, она зазывала клиентов. «Спасибо, что согласились принять меня», — сказал он. «Я же говорю, закрыт на все замки, разве не так?» Обратилась она к сыновьям, не ожидая от них в ответ, впрочем, ни кивка, ни согласия. Это был не вопрос. Фемке заранее дала на него ответ сама себе. Ей 78. Года на два старше Элс. До сих пор дама в теле, но отнюдь не толстая. Одета так элегантно, словно родилась в этом платье. Джек понял, что лишь полный идиот или 4-летний мальчик мог принять ее за проститутку. Ни одной морщинки, как у хорошо ухоженных женщин, которым чуть за 50. Волосы снежно-белые, свои, не парик. «Если бы ты только был голландец, Джек, я бы получила опекунство для твоего папы в два счета. Я бы с таким удовольствием вышвырнула твою теперь уже бездетную мамашу вон отсюда, в эту ее Канаду», — сказала Фемке. «Одна проблема. Твой папа ее простил. Он готов был простить ей что угодно, только бы она пообещала сделать для тебя все как надо. То есть отдала бы в хорошую школу, поселила в приличном районе, создала некий намек на стабильность в жизни?» — спросил Джек. «Это ведь не так плохо, не правда ли?» — сказала Фемке. «Кажется, ты жив, здоров, получил хорошее образование. Смею сказать, останься ты с матерью здесь, ничего подобного тебе не видать, как своих ушей. Кроме того, в ее тупую голову наконец проникла мысль, что Уильям не вернется к ней. Не вернется никогда. Впрочем, она уже в Хельсинки начала что-то соображать. Но какой же меня ждал сюрприз? Я представить себе не могла, что Уильям согласится на это. Потерять право на всякую связь с тобой, если Алиса увезет тебя в Канаду и станет ухаживать за тобой, как настоящая мать. Я представить себе такое не могла. Да что я? Твоя мать тоже не могла себе такое представить. Ни я, ни она и думать не могли, что он на такое пойдет. Но мы обе недооценили Уильяма Бернса. Недооценили, насколько он христианин».